Приморилась за утро, не розовые годочки ноги носят. Живу еще и перемены жду, чтоб вся Россия Пугачевым огнем занялась, и тогда настанет на земле вольная волюшка. Того жду, о том молюсь, потому человек от рождения не раб, а вольная птица. Ну, спаси тебя Бог, Тимоша, пойду я, приходи ко мне, ждать буду. Бабка Ефимия сходила в горницу за шалью, побыла там, синица через деревню перелететь, и вышла из избы. Нутряным рыком проводил ее внучатый племянник Игнат Елизарыч. Да чего же надоела престарелая старушонка, пропиталась ересью и греховодством. Игнат Елизарыч исповедует веру прадеда Аввакума Юскова. За фалды Федосеевского кафтана держится рябиновец, хоть и стрижет бороду. В избе водворилась тишина. Прокопий Веденеевич, скомков медвежьей лапищи бороду, обдумывал тягостное положение, стоя возле стола и не глядя на шалопутного сына. Он все еще никак не мог уверовать, что объявился беглый Тимка, рубщик икон, срамное чадо. Урядник ждал, что будет дальше. С хромовых сапог его тоненьким узором легла пыль на скобленные половицы. На шаг от двери прикипел Тимоха. Если отец вдруг заедет в скулу, моментом вылетишь в сени. Тогда беги, не оглядывайся. За 8 лет, какие Тимка провел в городе, в памяти жил строжайший батюшка-старообрядец. Парнишка помнил, как от одного отцовского удара старший брат Гаврила головой ударился в тесовую стену в завозне. Окаменелое молчание буравил младенческий писк. Прокопий Веденеевич сотворил молитву, бормоча застревающие в зубах непроворотливые старославянские слова. «Блудный сын спаскудил дом твой, Господи», дополнил к псалму нутряное горе Прокопий Веденеевич, сотворил «Изгальство в доме Твоем, Господи, вразуми мя, Господи, в деянии Твоем, в слове Твоем». Шумно передохнул, одернул рубаху под льняным поясом, повернулся к сыну. «Сказывай, шалопутный, где бывал? Кто надоумил тебя, несмышленыша, свершить пакостное святотатство в моленной горнице? Сам того умыслить не мог, сказывай». Пружиня голос, сын ответил с запинкой. «Где был, известно, господин урядник сообщил. В депо работал, год учеником, год подручным, а потом кузнецом. Арестовали за участие в сходке мастеровых. В школе учился в воскресной, в тюрьму потом посадили». «Про арест, тюрьму потом будет разговор. Про святотатство реки Грю». Сын шумно вздохнул, но молчание. «Говори, Грю, кто надоумил чудотворную икону порубить?» «Никто, сам. Врешь, шалопутный. С каторжанином Зыряном про что разговор вел, сказывай. В 10-то годов отрок все помнит, сказывай». В ответ молчание. «Пороть, пороть надо», — подсказал урядник. «Вы же, Прокопий Веденеевич, праведной веры держитесь. За порубку икон особливо вложить память, чтобы вовек не забыл. Позовем в сборню, и как по воле родителя, через родительское дозволение, положить на скамейку и всыпать, вложим памяти, как и должно, чтоб держал себя в дозволенных линиях. И я помогу, потому за святотатство». На щеках Тимохи перекатились крутые желваки, синим огнем вспыхнули отчаянные глаза. «Пороть, пороть!» — рычал урядник. «Погоди уже, служивое чадо мое, мне и толк вести!» — урезонил старик. «Мир мне ни к чему, сам в силе, с тремя такими совладаю. Господь Бог повелел прощать грешников, до 70 раз сказано в Писании. За несмышление прощаю, про дальнейшее Бог скажет, как поступить». Обескураженный урядник достал бумагу. «Спрячь бумагу», — махнул рукой старик.